30 мая. Жуть носится над миром. Келья тихая лишь может мощь собрать. Фронт мой может обновиться тишиною. Учу, как найти тишину. Мой дом теперь в пустыне, куда мы собрались для построения новой эпохи. Нужно собрать около одного места все. Явление, явление, явление, тройное может ящера усмирить. Христос усмирял ящера мужеством отдачи. Учитель повторял те слова, которые положил в начало своих заповедей. Фурии не могли понять, что он уже закладывал основание новой эпохи. Познав чистоту снега, не грусти о цветах ущелья, но лишь там проводится черта мира. И еще бывает, когда перед уходом замолкают все голоса, и даже зная этот закон, становится жутко. В египетских мистериях установлен момент, когда посвященного ставят перед порогом абсолютной тьмы, и он должен, не замедляя шагов, войти в неведомое. Особенно теперь, когда Христос отказался от чудес, надо этот момент пройти в неведомое. Пройти особым способом, потому что будущая эпоха должна стереть границу миров. И египетские мистерии притворились в формулу ногами человеческими. Утверждение человеческой мощи может осветить подземелья, где так непонятно легко будет ходить, где вместо тьмы находит сокровище — мой сон. Ибо перед началом сложной работы надо найти тишину. Так понятна боль от непрошенных криков. Легче вбить гвоздь в руку, нежели пронзить нервы, потому приищем дом с условием тишины. Теперь, если можно, раньше ложитесь. Все пропущенное нагонится быстро, ибо сосуд открыт. Хорошее чудо несешь, только надо оберечь состояние. Немного ждать, мучиться не надо. Христос, ожидая на раскаленном песке, повторял: «Нищий я». Но солнце, переходя, меняло тень шатров. И новая прохлада освежала. Не было цветов, но волны надежды и упований —